Глава 42. Лишняя денежка карману не в тягость. «Но ты по-прежнему любишь ее», — прижавшись спиной к двери, вымолвила я. Брюс скребся где-то в углу, заждался и торопится встретить, или оголодал, ведь положила ему вечерний корм, или уже время для почесывания живота? Герман удивленно отстранился от меня. Весь вечер казался смелым и уверенным, а сейчас выглядел так, будто его поймали с поличным. Васильковые глаза смотрели куда угодно, только не на меня. «Завтра поговорим», — ответил он заминающимся голосом. «Завтра?» — не разобрала я. «Какое еще завтра? Мне казалось, что наши отношения закончены. Он дорожит Оксаной больше, чем мной. Деньги отданы. Обещанный дракон показан. Все. Отныне нас ничего не связывает, кроме обещанной мной тетрадки с кроликом». «Мяу!» К скребыханиям Брюса добавились вопли Брэда. Самый удачный момент, чтобы прощаться с вероломным московским гуру соблазнения. «Что же завтра?» Я отвернулась открыть дверь. «Узнаешь». Герман чмокнул меня в левый висок, как тогда поцеловал Оксану. Картинка в очередной раз пронеслась перед глазами, и я зашипела от злости. Убегу из дома куда-нибудь на целый день, лишь бы с ним не видеться. Я проснулась от непонятного шума. То ли стены ломают, то ли крыша рушится. Ошалела, поглядела по сторонам, но не обнаружила следов разрухи. «Мамочки, что это?» Звук повторился, и я с тоской запищала. Ники и Глеба нет только второй день, а я уже успела угодить в подозрительные неприятности, и выручать никто не придет. «Мяу!» — пронеслась рыжая стрела возле дивана. «Брэд уже спасается бегством, а мне что делать? Хватать Брюса под мышку и следовать за старшим котом?» Тревожный звук стал тише, и я нехотя поднялась с дивана. Осторожно надела тапочки и вышла в коридор. Треск шел с кухни. Я прикрыла глаза и, держась за стенку, двинулась прямиком туда. Пора узнать правду. «Мяу, мяу!» Рыжая молния атаковала мои щиколотки. «Под ноги не кидайся, пожалуйста!» — визжала я. Непонятный звук повторился. Стоило мне зайти на кухню. Я замерла у двери, уставившись на стол. Брюс возлежал аккуратно возле вазочки с шоколадными конфетами от Германа и с аппетитом грыз картонную коробку, в которой еще вчера хранились цветы и сладости. Кот величаво уперся одной лапой в бортик и, облизываясь, глодал картон. «Что за дела?» – рассердилась я. Брюс задрал хвост и резво спрыгнул на пол. Я проверила миски. Обе оказались нетронуты, полны корма. Должно быть, мальчики тоскуют по Нике и вредничают. Побалую их немножко. Со вздохом вытащила с нижней полки специальные кошачьи паштеты и положила их сверху корма. Брэд понюхал и, вильнув попой, сел у ножки стола. Брюс даже подходить не стал. Наелся, наверное, картона. «Ну и бунтуйте», — надулась я. «Я голодать не собираюсь». Вытащила из холодильника тушеную курицу и пирог с яблоками. Мясо делала Ника, а пироги — те самые, что дала соседка. Недурно я устроилась. Можно самой и не готовить. Я разогрела куриные кусочки и поставила на стол. Задумала сесть, как на мое место мигом прыгнул рыжий наглец. Поставила рядом второй стул, и его тут же занял лысоватый грызун. Шипя от недовольства, я воткнула третий стул между котами. Договорились, поделюсь с вами курицей. Стоило положить обоим по нескольку кусочков, как моя злость сразу испарилась. Чавкающие мордашки шустро уплетали стряпню Ники. Я погладила каждому спинку, как меня озарила идея. Да какая! Вскочила со стула и понеслась за блокнотом с когтистой лапой. Глядя на котов, я четко увидела сюжет своей книги. Два брата выбирают между светом и тьмой. Оба умелые маги, способные превратиться и в кота, и в дракона. Чтобы найти себя, они отправляются в опасное путешествие, но только один из них сумеет стать сильнейшим. Я присмотрелась к Брюсу, раздумывая, что одному герою сделаю рыжие волосы и голубые глаза, и в дороге тот обязательно встретит своего двойника. Маги-двойники, как в Гонконге, удивительно волшебная тема. Принялась писать прямо за кухонным столом. Брюс, наевшись до отвала курицы, вел себя тихо и не мешал. Не знаю, сколько времени я бы прописала без перерыва, если бы не звонок в дверь. Не задумываясь, я отправилась смотреть, кто пришел на этот раз, и с удивлением обнаружила на пороге соседку Инну. Ах да, она ведь обещала еще пирожки с манго и папайей. Женщина, правда, держала в руках тарелку. «Помнишь, ты спрашивала про квартиру?» Скороговоркой проговорила она. Я кивнула. «Мой бывший муж решил наладить отношения и зовет меня переехать к себе. У него свой дом в Геленджике, рядом море, горы. Я бы съездила хотя бы на 2 недели отдохнуть. Сколько лет уже не была на море?» Я пока не понимала, к чему Инна ведет. «У нас дети совсем взрослые. Не хочу им говорить, что мы снова вместе. Да и непонятно пока, как сложится». Женщина остановилась. «Но у меня на балконе сад, несколько десятков цветов и растений. Я подбирала их много лет. Сад и в комнату стал выползать. Я могу их оставить только проверенному человеку. Поживешь у меня, как уеду, посмотришь за цветами». Тихонько ущипнула себя, чтобы проверить, правду ли услышала. Конечно, я загадывала собственное жилье в постоянное пользование, но 2 недели в подарок тоже бы пригодились. Инна никуда не испарилась и выглядела настоящей. Не приснилось. Я захлопала в ладоши. С удовольствием присмотрю за квартирой. Всегда мечтала о похожем саде. Женщина протянула мне пироги и ушла довольная. Оставалось только удивляться, как ловко исполнилось мое желание. Я же торопилась вернуться за кухонный стол. Нет, не пробовать пироги с чаем, хотя те ароматно пахли манго, а писать. Боялась позабыть придуманные детали. Пока я говорила с Инной, Брюс оккупировал мой стул всей тушей, и я, хмыкнув, пристроилась рядом. «Так и быть, назову в твою честь самого вредного злодея в истории». «Доигрался!» — фыркнула в его сторону. Я писала еще несколько часов. Близилось время обеда, к тому же я планировала выйти на прогулку, чтобы хорошенько обдумать детали на свежем воздухе. Отодвинула блокнот в сторону и потянулась. Брюс потянулся следом и властно положил на меня одну лапу. «Ладно, ладно, помирились. Сделаю злодея вредным, но симпатичным». Стала греть чай, как в дверь снова позвонили. «Надо же, сколько у нас сегодня посетителей!» Подмигнула я коту. «Кто теперь? Больше никого не ждем». «Может, сделать вид, что нас нет дома?» Спросила я у Брюса. Тот только зевнул. Кольцо с драконом будто нагрелось, и я сочла это важным знаком. «Иди и смотри, Викторика. Может, выиграешь целую квартиру?» Я хихикнула и подошла к двери. На пороге стоял он, вероломный гуру соблазнения, с васильковыми глазами, собственной персоной. Неужели сегодня Оксана отпустила его в обед? Мужчина сиял, улыбался, словно опять провернул выгодную сделку, а то и сразу 3. Писательство зарядило меня смелостью, и, открыв дверь, я выпалила прямо с порога. «Как Оксана относится к тому, что ты сюда приходишь?» Ухмыльнулась я. «Или она просто не знает. Может, до него наконец дойдет, что я не собираюсь общаться с обманщиком?» «Оксана в курсе», — буркнул мужчина. «Она одна из немногих людей, которым я полностью доверяю. Моя сестра. Разумеется, я люблю родного мне человека». Я застыла, не зная, что ответить. «Мяу!» — прервал тишину Брэд, завертевшись у моих ног. «Обед в разгаре, а она меня не кормит». Я направила рыжую тушку обратно в квартиру. Еще курица оставалась. «Пойдем есть». Я отвернулась от Германа, так и не придумав, что сказать. «Не врет же? Только вчера говорил, что Оксана его предала, а сегодня пришел с обратными новостями. Сочиняет на ходу, прямо как я для книги». Специально создал для нее легенду, чтобы обезопасить. Московский гуру расхаживал по кухне Ники, как у себя дома, хотя войти его никто не приглашал. Специально затер любые моменты, в которых посторонние могли бы догадаться о нашем родстве. «Вчера ты говорил, что Оксана тебя подставила». Резко повернулась я к нему. Герман стоял вплотную, обдавая жарким ароматом мяты. Мне тяжело было врать, когда кто-то смотрит, не отрываясь. А ему каково? Говорил. Это тоже специально, чтобы ее обезопасить. И себя заодно. Я нахмурилась, не разобравшись в его логике. Как насчет нового дракона? Мужчина положил горячую ладонь мне на плечо. «Мяу, мяу!» Пронеслась между нами рыжая молния.